Сова в беде. Автобус, как назло, испустил дух прямо перед поворотом к школе Кристал. Он стоял на обочине шоссе. Все гости из Коста-Рики были при деле. Некоторые, правда, пошли к школе вслед за махавшими им учителями. Но некоторые по дороге отстали, хотя учителя и подгоняли их энергичными возгласами «Вамос! Идем, идем!» Морин, девочка черная катарта в человеческом облике, соскребала что-то с дороги. Мне совсем не хотелось знать, что именно. Альфредо, муравьед в зверином обличье, прочесывал опушку леса. Некоторым муравьям, возможно, не повезло ему попасться. А чуть подальше, впервые в истории скалистых гор, с сосны на сосну прыгала обезьяна-ревун. «Зачем они превращаются прямо здесь? Это не самая лучшая идея», — встревоженно проговорил я и, молниеносно пригнувшись, спрятался за кустами, когда мимо проезжала машина с семьей туристов. Черт, похоже, они заметили Эстеллу. Водитель вдавил педаль тормоза, как будто ему судорогой свело ногу. Я увидел сквозь стекла четыре лица. Два больших, два маленьких. С широко распахнутыми глазами и ртами. «Ой, мама, смотри, обезьяна!» «Нет, Бенджамин, это не обезьяна, они здесь не водятся». «Но, мама, кто же это еще может быть?» «Скорее отвлеки их!» — поторопил я Холли, и она не заставила себя упрашивать. В лучших традициях белки Санди, милого грызуна, в обличье которого она первое время являлась к Сильверам, Холли прыгнула к туристам на капот и устроила танец со стеклоочистителем. Обезьяна тут же была забыта, и четверо пассажиров в один голос воскликнули: «Ой, какая милашка!» Тем временем Эстелла, к счастью, сообразив, в чем дело, успела спрятаться. «Пардон, уже ухожу!» — пропела она. Хорошо, что это услышали только мы. Холли закончила свое выступление, и вскоре машина поехала дальше. Оно и к лучшему, я только что заметил, что и Бланка, моя чешуйчатая противница по парной борьбе, приняла звериное обличие. Не хватало еще, чтобы туристы увидели здесь каймана. Видимо, после долгого перелета Бланке срочно требовался отдых. Вместо того, чтобы пойти за остальными учениками, она забралась в заболоченное место на лугу. Поблизости, на одной из нижних веток, апатично нахохлившись, сидела Труди. После извительного замечания, отпущенного Джеффри, она все еще страдала от неразделенной любви. На ее месте я бы любезно сообщил кайману, как пройти к школе Кристал. Меня насторожило, как двигается Бланка, будто подкрадывается к кому-то. Что она задумала? Только что Бланка тяжело ползла, как вдруг с невероятной быстротой бросилась вперед и сцапала Труди, сидевшую на ветке. Она проглотила маленькую сову, почти не жуя. Только пара коричневых перьев упала на землю. Мы с Холли вскрикнули. Наверное, наш крик услышали в своих головах оборотни за много миль от Джексон-Холл. «Бланка, нет! Это же, черт возьми, девочка-оборотень!» «Была», — хотелось добавить мне, потому что от Труди ничего не осталось. Ее безжалостно сожрали. «Это невозможно. Не может быть, чтобы Труди умерла. Это убийство!» Со всех сторон сбегались потрясенные оборотни в разных обличьях. Ближе всех к Бланке стоял я. И, как выяснилось, еще Кинг, оборотень-ягуар. Огромным прыжком, так что Холли скатилась с моей спины, я кинулся к Бланке, но Кинг в облике светловолосого мальчика, спортивного телосложения, меня опередил. «Держи ее за шкирку!» — крикнул он. Не теряя времени, я так и поступил, хотя девочка-кайман трепыхалась и извивалась. Неужели до нее до сих пор не дошло, что она натворила? Не церемонясь, я в обличье пумы прикусил ее за шею, хотя прокусить ее панцирь было нелегко. Между тем Кинг голыми руками пытался разжать Бланкины челюсти. Но хоть он и был силен, ему удалось открыть ей пасть лишь на ширину ладони. К счастью, на помощь подоспели Билл Зорки и Мария Лачамба. Бланка перестала сопротивляться лишь после того, как учительница закричала на нее по-испански. Я, разумеется, не понял ни слова. «Можешь сунуть руку ей в глотку?» — хрипло обратилась Мария Лачамба к Домино, которая сейчас была не оцелотом, а девочкой со смуглой бархатистой кожей. «Может, тебе удастся вытащить вашу сову? Возможно, ее раны не смертельны, но если она еще немного там пробудет, то задохнется». Неужели и правда еще есть надежда? Домино, не задавая лишних вопросов, сунула руку Бланки в глотку. «Си, я что-то нащупала!» — крикнула она. «Что-то мягкое!» «Тогда тащи!» — мрачно велел мистер Зорки. Вскоре на лугу неподвижно лежала потрепанная сова. Она была вся в крови и кайманьей слюне. Одно крыло неестественно вывернуто. Билл Зорки отчаянно пытался сделать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, Но, наверное, даже ему не доводилось сделать искусственное дыхание изо рта в клюв. «Она мертва?» — спросил Миро. Наш волчонок дрожал всем телом. У других волков тоже был пришибленный вид. «С ней все будет в порядке», — пробормотал Джеффри с неестественно бледным лицом. «Она должна оклематься!» Ему никто не ответил. Билл Зорки по-прежнему пытался вернуть Труди к жизни, и через некоторое время я заметил, как по ее телу прошла легкая дрожь. «Она просто обязана выжить!» Вскоре девочка-сова пошевелилась, и я заметил, что ее перья поднимаются и опускаются в такт дыханию. Ее черно-желтые глазища заморгали от света. Видимо, она не понимала, почему все, кто стоял вокруг, вдруг возликовали. Ее жизнь висела на волоске. «У нее сломано крыло, несколько укусов на теле и переломаны перья», — перечислил мистер Зорки, гневно уставившись на девочку Каймана. «Бланка, ты чем вообще думала?» «Мне показалось, это обычная птица. Я просто проголодалась после долгого перелета», — объяснила Бланка. В ее голосе не слышалось особых сожалений, разве что из-за того, что пришлось расстаться с едой. «Кроме того, эти дуры-стюардессы действовали мне на нервы. В общем, все, что летает, меня сейчас бесит». Мы с Кингом и Холли хором вздохнули. Труди в человеческом облике срочно доставили в больницу. Если бы в ближайшее время был рейс на Коста-Рику, Бланку, которой в ее школе объявили двойной выговор, скорее всего, отправили бы домой. Но, видимо, подходящего рейса сейчас не было, поэтому она отделалась однодневным арестом. Лиса Кристал лично развесила повсюду 10 копий наших школьных правил. Правило номер 4 было подчеркнуто красным. Если хищник собрался съесть добычу, он сначала должен удостовериться, что перед ним не оборотень. «Нам ужасно жаль, что так случилось», — заверил сеньор Лазукас, один из сопровождающих учителей, а Мария Лачамба, казалось, вот-вот разрыдается. «Я знаю», — отозвалась Лиса Кристал, все еще бледная. «Несмотря на это ужасное происшествие, мы приложим все усилия, чтобы обмен пошел всем нам на пользу, и мы многому друг у друга научились». «По крайней мере, мы уже знаем, как не следует обращаться с птицами», — шепнул Дориан, и тень так ткнула его острым локтем в бок, что Дориан взвизгнул. Хотя у нас в школе Кристал было несколько свободных комнат, учителя решили подселить гостей к нам в обычные комнаты, чтобы они скорее освоились. В наших с Брэндоном владениях Тео тоже установил раскладушку. «Кого к нам подселят?» — с любопытством спросил я. Тео улыбнулся. «Скоро узнаете». И действительно, ждать долго не пришлось. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату влетел ягуар. Он с разбегу прыгнул на раскладушку, и та сложилась под его весом, подняв целое облако пыли. «Я буду жить с вами», — сообщил Кинг, чихнув. Мы с Брэндоном вздрогнули, но, оправившись от неожиданности, я искренне обрадовался. Среди моих знакомых было так мало оборотней хищных кошек. Брэндон тоже улыбнулся нашему новому соседу. Только сам Кинг, похоже, был выбит из колеи и грустил. То ли до сих пор не пришел в себя после истории с Труди, то ли расстроился, что его подселили к нам. Вскоре Кинг рассказал, что его тяготило. «Мы с Мануэлем всегда были неразлучны», — нерешительно проговорил он, беспокойно меряя шагами комнату. Брэндону каждый раз приходилось подбирать ноги, потому что с появлением раскладушки у нас стало тесновато. «Но ваши учителя поселили его на другом конце коридора. Можете себе представить?» «Ничего, все равно будете часто видеться», — попытался я его утешить, вспомнив, что Кинга вызволили из зоопарка, и в человеческом облике он начал жить не так давно. Наверное, Мануэль, оборотень-рептилия, с самого начала был для него спасительным якорем в этом чужом мире. Чтобы Кинг успокоился, мы отправились посмотреть, где разместили его одноклассников. Мануэля мы обнаружили у Бо и Сумрака в 12-й комнате и пригласили его заглянуть к нам в 7-ю. Альфреда, близорукого, но очень независимого муравьеда, как нарочно поселили с Джеффри Клиффом. «Надеюсь, они не будут слишком уж ему досаждать», — обеспокоенно проговорил Брэндон. «Почему?» — спросил я и тут вспомнил. «Точно, Альфреда поднажал на волков, чтобы они выполнили условия пари, которые проиграли. Ведь он староста класса». «А у Джеффри хорошая память на такие вещи», — скривился Брэндон. Вскоре к нам в дверь постучали, и в комнату неспешно вошел Мануэль, подняв руку в знак приветствия. «Вот и он!» — с облегчением вздохнул Кинг и наконец-то перестал бродить из угла в угол. «Хорошо тут у вас», — заметил Мануэль. Он разглядывал пестрый тканный ковер, кровать Брэндона, обитую стальными балками, и наш шкаф с доской, на которой висели фотографии, листочки и комиксы. Была еще когтеточка, на случай, если мне вдруг захочется поточить когти. Мы показали им с Кингом большое круглое окно, через которое можно было вылезти на крышу школы. «Круто!» — восхитился Кинг, опершись передними лапами об оконную раму. Мануэль подошел к нему и заметил на моем столе скомканный листок с закодированным посланием и вторую распечатку с новым письмом. «А это что такое?» «Выглядит занятно». «Да так, ничего», — сказал я, а Брэндон тут же объяснил. «Нам до сих пор не удалось это расшифровать». «Чёрт, неужели мой твердолобый друг забыл, что Мануэль — поклонник Эндрю Миллинга? А если это письмо от Фрэнки, которого Миллинг, как я предполагал, держит в заложниках?» Я двинулся к Мануэлю, чтобы забрать у него из рук листки, но оборотень рептилия взял подушку и с удобством устроился на полу. С распечатанным письмом. «Хм, у меня есть мысль, как разгадать этот код», — сказал он. Мы все трое с удивлением уставились на него.